Необычно выглядели и картины. Дешевые репродукции советских времен. В комнате их было 5 штук. Рамы 3 пустили в стену корни. Однако изображение осталось чистым и ярким. 2 другие, напротив, затянулись чем-то похожим на мох. Но рамы этих картин остались обычными рамами. Что же касается телевизора, то он втянул в себя экран и теперь стоял, зияя вогнутым брюхом. Паркетный пол в комнате покрылся странными пупырышками. Кое-где они лопнули. Присмотревшись, я с удивлением понял, что дощечки паркета пустили побеги. У моих ног почки еще только набухали, но ближе к балконной двери, там, где было больше света, некоторые ростки уже успели выбросить первые листочки. Зрелище было просто кошмарное, и во всем, что здесь произошло, была виновата проклятая пепельница. В том, что это именно так, у меня не было ни малейших сомнений. Чтобы добраться до серванта, пришлось идти по набухшим почкам и пробивающимся росткам. Это было очень неприятно. Серванту тоже досталось. Теперь это было странное сооружение из дерева и стекла, в духе Сальвадора Дали. Кое-как открыв выгнувшуюся дверцу, я краем глаза взглянул на оплавившуюся хрустальную вазу. Потом посмотрел на пепельницу. Блюдо под ней завернулось, как шляпа старого перезревшего груздя. Но сама чаша осталась прежней. За ночь она ничуть не нагрелась. Подняв ее, я пошел к балконной двери, давя тапочками хрупкие росточки. Зря я оставил эту гадость в комнате. Знал ведь, что с ней что-то нечисто. Теперь вот расплачиваюсь за собственную глупость. Пепельницу я спрятал в ящик. Закрыл его на обе защелки. Сунул стоявший там же старый холодильник, служивший шкафом, захлопнул дверцу. Трясущейся рукой смахнул со лба капли пота. Вот и жаловался после этого на холод. После чего снова вернулся в гостиную. Какое-то время я стоял, глядя на царящий в комнате хаос. Прикидывал, что теперь делать. Да, можно разобрать и вывести на свалку мебель. Заново прострогать пол. Кое-как подправить стены. Цепляясь за эти мысли, я пытался спрятаться от реальности. Уйти от ответа на главный вопрос. Что все это значит? У меня уже не оставалось времени размышлять об этом. Пора было идти на работу. Более того, хотелось поскорее уйти отсюда. Оказаться на улице. Там, где нет всей этой чертовщины. Торопливо покинув гостиную, я быстро умылся. Выпил стакан чаю. Переоделся в пристойную одежду и не без облегчения покинул квартиру. Разбитое стекло пока не заменили, хотя осколки подмели. Тело несчастного беглеца, естественно, увезли. Пики забора и асфальт под ним был тщательно вымыты. Если не считать отсутствующего стекла, о вчерашнем происшествии больше ничего не напоминало. Еще перед тем, как подняться на 2-й этаж, я встретил Бориса. Поздоровался. Мы поболтали 5 минут. Борис сообщил, что вчера минут через 20 после происшествия приехал наряд милиции. Еще через 15 минут подкатили ребята из ФСБ. Опросили всех, кого могли. Особенно интересовались седовласым мужчиной, который выдавал себя за их коллегу. Я даже ездил к ним в контору, не без гордости сообщил он. Фотороботы составляли. Ты куда вчера делся? Да я глянул на того мужика, что на заборе повис. И даже плохо стало. Работы не было, вот и пошел домой. Ты видел тех 2 типов, что гонялись за ним? Из его вопроса мне стало ясно, что о девушке в черном плаще он не имеет никакого представления. Нет, покачал я головой. Из моей каморки разве что увидишь. Ну ладно, я пошел. Я ожидал, что ко мне могут заглянуть ребята из милиции или из ФСБ. Но никто из них меня так и не потревожил. Около 11 пришла Галина и ее жених. Из готовых коллег им ничего не понравилось. Поэтому пришлось открыть ноутбук и показать около 100 эскизов. Невеста несколько раз меняла свое решение, но в конце концов сделал таки выбор. Мы договорились о сроках исполнения заказа и о сумме оплаты. Жених, правда, немного поморщился, но торговаться не стал. И правильно, я бы и копейки не скинул. Все равно они нигде дешевле не найдут. А работать себе в убыток мне нет никакого интереса. Это ведь не купи-продай, здесь я руками работаю. а ручная работа всегда ценится. По крайней мере, должна цениться. Галина и ее жених ушли. До обеда я принял еще пару заказов и отдал 3 выполненных. Без четверти 2 закрыл мастерскую и прихватил ноутбук, подался домой. Пока я работал, мне удавалось не вспоминать о том, что творилось дома. Теперь я вынужден был думать о том, что делать с изуродованной комнатой. Да и не только с нею. Шагая по тротуару, я думал о том, что в выходные придется ехать в Москву. У Паши много знакомых, да и вообще он парень толковый. Вместе помозгуем, как набыть с этой штукой. Отдать в какой-нибудь институт, а то и просто подкинуть кому-нибудь. Что-то мне подсказывало. Будет лучше, если моя причастность к этой истории останется неизвестной. Может быть, стоит вообще просто оставить эту чертову штуку где-нибудь на скамейке. Пусть тот, кто позарится на нее, с ней потом и возится. Уже подходя к дому, я подумал о том, что эту пепельницу, наверное, можно неплохо продать. Товар редкий, необычный. Покупатель наверняка найдется. Только вот желания заниматься этим не было никакого. От того, что у меня появятся лишние деньги, в моей жизни все равно ничего не изменится. Может, даже хуже будет. Сейчас хоть работа отвлекает от тяжелых дум, от воспоминаний. О том, что происходит что-то неладное, я догадался еще за 100 метров от моего дома. У подъезда собрались люди, стояли машины. Вот одна из них тронулась с места. Я разглядел на ней крупные буквы «Телевидение». Машина проехала мимо, мне даже пришлось посторониться, пропуская ее. Скорее всего, это ребята из местного телеканала. Более того, я догадывался, что они могли здесь снимать. По спине пробежали мурашки. Воображение сразу нарисовало картину. Я забыл закрыть дверь. Ко мне кто-то пришел. Увидел безобразие в гостиной и позвал людей. Нарисованная картина была нереальной, по очень простой причине. Я совершенно точно знал, что запер дверь. Разве что пепельница успела натворить что-нибудь за это время, что лежало на балконе. Это все объясняло. Подойдя ближе, я поздоровался с одним из знакомых мне жильцов. Спросил, что случилось. «Да у соседки твоей, Матвеевны, шкаф зацвел», — с готовностью пояснил сосед. «Сам видел. Вот такие вот побеги». Он раздвинул пальцы, показывая, какие большие ростки пустил шкаф. Не увидел бы своими глазами, никогда б не поверил. Все встало на свои места. Квартира Веры Матвеевны как раз за стеной, той самой, у которой стоял сервант с проклятой находкой. Неудивительно, что у старухи шкаф зацвел. Зашли бы они в мою квартиру, еще не то бы увидели. «Занятно», — произнес я, стараясь ничем не выдать свою причастность к этим событиям. «И чем она его поливала?» «Да хрен ее знает», — хохотнул сосед. «Говорит, за ночь пророс. Скоро зацветет, наверное. Телевизионщики приезжали, все засняли. Теперь, наверное, какие-нибудь ученые из Москвы приедут». «Может быть», — согласился я и направился к двери. Поднимаясь на свой этаж, я подумал о том, что все зашло слишком далеко. Пепельницу нельзя оставлять дома. Надо немедленно увезти ее и где-нибудь спрятать. Хотя бы в парке у реки пока закопать. Там такие заросли, почище любого леса. А еще лучше просто вернуть ее на место. Пусть себе лежит, где лежала. У квартиры соседки тоже толпились люди. Дверь была открыта. Всем хотелось посмотреть на чудесный шкаф. Из коридора доносились голоса. Кто-то громко рассмеялся. Открыв дверь своей квартиры, я быстро шмыгнул внутрь. Сердце колотилось гораздо чаще, чем мне бы этого хотелось. За время моего отсутствия злосчастная находка ничего натворить не успела. Правда, побеги по полу заметно подросли. Ничего. Вот избавлюсь от нее и быстро наведу здесь порядок. Положив ноутбук, приходилось каждый раз таскать его с собой на работу и обратно. Я вышел на балкон, взял ящичек с пепельницей, укутал его подвернувшейся тряпкой, затем спрятал в сумку. Застегнув молнию, тяжело вздохнул. Сам нашел на свою голову приключение. И очень опасное приключение. Перед моими глазами до сих пор еще стояла картина висящего на прутьях ограды человека. Может, за эту штуку действительно можно выручить миллионы. Но вряд ли они стоят жизни. Из квартиры и подъезда мне удалось выйти, не привлекая внимания. Собравшиеся у крыльца люди уже успели разойтись. Я без помех добрался до гаража. Несколько минут спустя я уже направлялся к выезду из города, размышляя о том, Что если мне удастся выпутаться из этой истории без неприятностей, то это будет очень хорошо. Мне даже не пришлось сверяться с картой, которая все еще лежала у меня в кармане. Непростительная оплошность. И флешку я не стер. Надо будет сделать это, как только вернусь. А лучше вообще от нее избавиться. Так надежнее. Машину я оставил на том же самом месте. Пройдя знакомой дорогой, вышел к муравейнику. Осмотрелся. Было очень тихо. Поставив сумку на землю, расстегнул ее. Вынул лопату. Уже привычно поддел дерн. Вчера, выкопав пепельницу, я и подумать не мог о том, что уже сегодня верну ее на место. Теперь же я снова сунул ее в посылочный ящик. Прикрыл крышкой. Опустив в яму, накрыл пленкой. Засыпал. Снова уложил дерн. Поправив его, критически осмотрел проделанную работу. Да, можно заметить, что кто-то копался. Но пройдет день-другой, и все следы исчезнут. Ну а выкопает ее кто? Так ему же хуже. Домой я вернулся к 4 часам. Сжег над унитазом карту, смыл пепел. Потом стер флешку. И раздавил ее, обломки бросил в мусорное ведро. Вечером вынесу. Кроме того, у меня и другого мусора навалом. Зайдя в гостиную, я даже поморщился от осознания того, какой объем работы предстояло сделать. Опять же, квартиру я снимал, мебель не моя. Хозяйка меня теперь живьем съест. Вот зараза, пробормотал я, окинув невеселым взглядом комнату. Потом переоделся, засучил рукава и принялся за работу. Работал до 8 вечера. Начал с того, что снял паркет, оставив его только под мебелью. Ходить по росткам было и неприятно, и неудобно. Потом занялся самой мебелью. Что-то разобрал, что-то распилил. Снял со стен изуродованные картины. Ободрал обои с пошедших мелкими волнами стен. Хорошо еще, что все эти художества не проявились у Матвеевны. С нее из отсветшего шкафа за глаза хватит. Когда я закончил, останки мебели были сложены у стены. Там же были уложена паркетная плитка. Ростки с нее я обрубил, сложив их в мешок. Туда же засунул и плети с разросшегося цветка. Нетронутым пока остался только телевизор. Не зная, что с ним делать, я просто закрутил его в старую простыню. Оставалось решить, как это все вывести на свалку. Можно было каждый день брать по несколько досок, увозить на машине и где-нибудь выбрасывать. Можно было нанять грузовик и вывести все сразу. Но тогда кто-нибудь мог увидеть, что именно я вывожу, чего мне не очень хотелось. В любом случае, все это будет уже завтра. Поэтому я умылся и пошел готовить ужин. Вечер прошел очень тихо. В отсутствие изуродованного телевизора я немного поработал в мастерской. Потом почитал книжку из тех, что были в спальне. А потому уцелели и лег спать. Проснулся я от странного ощущения. Мне показалось, что в комнате кто-то есть. Не открывая глаз, прислушался и вскинулся на кровати, услышав совсем рядом тихий скрип половицы. И тут же замер. В лицо мне смотрел черный зрачок пистолетного ствола. Еще через секунду я понял, что пистолет с глушителем. Лицо его хозяина скрывала черная вязаная маска. «Тихо», — спокойно сказал гость, освещаемый падающим из окна лунным светом. «Сиди спокойно». «Сижу», — отозвался я, чувствуя, как гулко колотится сердце. «Что вам здесь нужно?» «Где Грааль?» Мне сразу стало ясно, что он спрашивает о пепельнице. Тем не менее, я предпочел сделать вид, что не понял его. «Какой еще Грааль?» Ответ неправильный. «Тише, тише!» Я выставил ладонь, понимая, что человек вот-вот нажмет на курок. Или лихорадочно думая о том, что можно сделать в этой ситуации. «Не кипятись!» «Где Грааль?» — повторил незнакомец. «Я знаю, что он у тебя. Если ты не отдашь его мне, я прострелю тебе колено. Это очень больно. Потом другое. Затем прострелю плечо, и так до тех пор, пока ты не скажешь, где он. Ну, говори. Считай до 3. 1, 2. Ночной гость опустил пистолет и прицелился мне в колено. «Я отдам!» — торопливо произнес я, понимая, что сила пока на его стороне. «Прекрасно. Где он?» Ответить я не успел. Со стороны двери скользнула тень, послышался глухой звук удара. Даже не охнув, человек с пистолетом рухнул на пол. «Вроде не опоздал», — спросил новый посетитель. «Ты цел?» Он огляделся и включил свет. Ему было около 30 лет. Длинные темные волосы незнакомца были собраны на затылке в хвост. Гость был одет в джинсы и черную рубашку с короткими рукавами. На его правой руке я разглядел массивный серебряный перстень. «Цел», — ответил я, поднявшись с кровати, и пытаясь понять, кто этот человек, и что здесь вообще происходит. «Вы кто?» «Об этом потом. Грааль у вас? И вы тут даже?» Я не мог скрыть разочарование. «Я не пытаюсь вас ограбить, но этот артефакт уже привел вас на край гибели. Очень скоро здесь появятся коллеги этого типа». Гость слегка толкнул ногой лежащего на полу человека. «Они все равно заберут Грааль, а вас убьют. Вам это нужно?» Я промолчал. «Вы впутались в очень скверную историю. Я могу вам помочь из нее выпутаться. Но для этого вы должны взять Грааль и поехать с нами». Судя по его последним словам, он был не один. Я еще пару секунд подумал, а потом кивнул. «Хорошо, но Грааль, как вы его называете, не у меня. Я днем закопал его в лесу, точнее положил туда, где взял. Тогда нам надо будет забрать его. Место помните?» «Конечно». «Тогда собирайтесь. Нам лучше побыстрее отсюда уехать. Поторопитесь, у нас очень мало времени». «Может быть, лучше вызвать милицию?» – предложил я. «Это не поможет. Они вас все равно достанут. Одевайтесь, не забудьте документы. У вас всего несколько минут». «А этот?» Я кивком указал на бесчувственное тело человека в маске. «Отлежится и уйдет. Поторопитесь. Я пока его покараулю». Гость ногой швырнул пистолет моего несостоявшегося убийцы. «Быстрее, все это очень серьезно». Это я понимал и сам. А потому начал быстро собираться. Сборы были недолгими. Не прошло и 5 минут, как я вслед за своим спасителем вышел из квартиры. Дверной замок оказался не взломан. Как можно было предположить, а открыт, либо мой первый гость подобрал ключи, либо поработал отмычкой. После секундного колебания я закрыл-таки дверь на ключ, думая о том, стоит ли это делать, если внутри все равно лежит чужак. Опять же, он-то как раз вряд ли закроет за собой дверь. В итоге в мое отсутствие из квартиры могут вынести все маломальски ценное. Все золотишко, что у меня было, драгоценные камешки и ноутбук с эскизами, я забрал, но там и без этого оставалось немало ценных вещей. Впрочем, думать об этом сейчас было не досуг, а потому я быстро спускался по лестнице, вслед за мужчиной в черной рубашке. Спустившись на первый этаж, я вздрогнул. Справа от входной двери у батареи отопления лицом вниз лежал человек. Его седоватые волосы показались мне знакомыми. Рядом стоял мужчина с монтировкой в руке лет 30, среднего роста, подтянутый. Его длинные темные волосы касались плеч. Правую руку также украшал перстень. «Он собрался подняться наверх», — пояснил он, встретившись взглядом с моим провожатым. Пришлось приласкать монтировкой. «Не убил?» «Я меру знаю». «Оклемается. Как у вас?» «Едва не опоздали. Фрол уже был там, я его вырубил. Но скоро он очнется. Так что надо побыстрее уносить ноги». Мой спаситель взял меня за руку и потянул за собою. «Согласен», — кивнул его напарник и поспешил за нами. «Кстати, тут и Лара где-нибудь может быть поблизости, так что надо поосторожнее. С этой стервой шутки плохи».